Я мрачно следила за негромкими совещаниями целого консилиума целителей, собравшихся толпой чуть поодаль от кровати. Караяр был так любезен, что в ответ на просьбу Вашария прислал обследовать меня аж 10 человек. И все хвастливо щеголяли серебряными знаками высшей ступени посвящения. Беда только в том, что каждый из них считал своим долгом пощупать мне живот, проверить температуру, просканировать ауру, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что я не успела надеть нижнего белья. А за всем этим с нескрываемым любопытством наблюдала вся наша развеселая компания, включая и Дальшера. Я попыталась возмутиться его присутствием, но желтоглазый наглец лишь равнодушно пожал плечами и буркнул, что вряд ли увидит что-нибудь новое, поскольку уже неоднократно имел удовольствие внимательнейшим образом изучить все мое тело вдоль и поперек. Благо, что на время обследования хоть Караяра выгнали, вняв моим слезным просьбам. Правда, мой братец пытался сопротивляться, крича, что он король и имеет право первым узнать, что не так с его сестрой. Пришлось вмешаться в Ашарию. Он что-то негромко шепнул на ухо правителю Вария, и тот моментально сник и тихонько выскользнул в коридор, где сейчас продолжал шумно стенать, негодуя против такого произвола. «Да, дело совершенно ясное». Наконец вынес вердикт один из целителей, высокий, худощавый, с огненно-рыжей шевелюрой. Остальные дружно закивали, подтверждая его мнение. «Что с ней?» Вашарий моментально встрепенулся и присел на краешек моей постели, накрыл своей ладонью мою руку. «Она действительно беременна?» «Вне всякого сомнения!» – важно подтвердил рыжий целитель. «Не скрою, существует определенная угроза выкидыша, но хорошо, что нас вызвали так рано. Полагаю, нам удастся нейтрализовать ее и спасти ребенка». «Ура!» – радостно завопил за дверью Караяр. «Я скоро стану дядей!» И без спроса ввалился в комнату. Я не стала протестовать, поскольку унизительный осмотр на глазах многих посторонних был закончен, и я поспешила прикрыть свою наготу одеялом. И потом неожиданная весть оглушила меня, заставив ловить воздух открытым ртом. «Как это возможно?» – тоскливо протянула я. «Я еще не готова к такой ответственности!» «Не переживайте, госпожа, если бы все дети рождались только запланированно, то наши миры были бы чрезвычайно редко заселены». Со смешком поспешил утешить меня другой целитель, низенький и полный. «У вас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к новой роли, если, конечно, вы не пожелаете избавиться от случайной беременности. На таком крохотном сроке это пройдет почти незаметно и совершенно бесследно для вашего здоровья». «Не пожелает», – громогласно ответила за меня Зальфия. «Ни за что не пожелает, уж будьте уверены». «На крохотном сроке?» – вдруг вмешался Дальшер, нахмурившись от какой-то своей мысли. «Возможно его определить, хотя бы примерно». «Две недели», – любезно ответил кто-то из толпы около моей кровати. «Плюс-минус пара дней». В комнате после этого воцарилась гробовая тишина. Только Караяр продолжал глупо улыбаться, явно не понимая, что это означает для всех нас. «Две недели?» – прошептала я и гневно посмотрела на Дальшера. «Я тебя убью, негодяй!» «Этого просто не может быть!» С некоторой растерянностью проговорил он, на всякий случай отодвигаясь подальше от Зальфии, которая от этой вести просто остолбенела. «Киота, честное слово, я всегда использовал меры предохранения». «Я стану тетей!» – внезапно взвизгнула Дайра, правильно истолковав наш обмен репликами. Бросилась в объятия Караяра. «Дорогой, как нам повезло!» И эта парочка затанцевала посреди комнаты, не обращая никакого внимания на множество злых взглядов, скрестившихся на них. Целители, понимая, что происходит нечто из ряда вон выходящее, застыли, недоуменно переглядываясь и перешептываясь. «И каким же образом ты предохранялся?» С чрезвычайной злобной гримасой осведомился Вашарий, уставившись на кузена с глухой ненавистью. «Заклина!» Начал Дальшер, но не договорил слова. сорвавшись в конце на протяжный стон, закрыл лицо руками и негромко признался. «Какой же я идиот! Это произошло в Микароне, когда я прибыл в Озерный край ради королевского приема. А ведь тогда Киото уже стала универсалом, то есть ее аура просто нейтрализовала мои чары. Как раз и по времени сходится». «Ладно». Неожиданно вмешалась Зальфия и с вызовом вздернула подбородок, словно приняв какое-то непростое решение. «Мы с Дальшером усыновим ребенка или удочерим, смотря кто родится. По-моему, это самое разумное решение в данной ситуации». «Еще чего?» – возмутилась я, на всякий случай прижимая обе руки к животу. «С какой стати ты будешь воспитывать моего ребенка? Я и сама прекрасно с этим справлюсь». Вашарий, только сейчас вспомнив про присутствие посторонних, грозно взглянул на толпу целителей и их вымело из комнаты с такой скоростью, что поднялся сквозняк. «Но, Киото, так будет лучше для всех!» – забормотал Дальшер. «Ты милая девушка, и в произошедшем есть немалая моя вина, однако я не хочу, чтобы мой ребенок рос в неполной семье. Сама подумай, как тебе будет тяжело воспитывать его в одиночку!» Особенно с твоими постоянными проблемами в работе и тотальным безденежьем. Я закусила губу, пытаясь удержаться от непрошенных слез. Да, в словах Дальшера был определенный резон, но... «С какой стати, братец, ты решил, что Киоти грозит роль матери-одиночки?» Вашари недовольно покачал головой. «Наша свадьба состоится сразу после возвращения в Нерий, и озвученное обстоятельство только ускорит ее». «Но ты же не являешься отцом ребенка Киоты!» – пораженно воскликнул Дальшер. «А Зальфия не является его матерью!» Вашари с чуть заметной иронией усмехнулся. «Так что решать все равно Киоти. И потом, не переживай ты так, Дальшер. Я ведь не собираюсь отобрать у тебя право на отцовство. Дашь ребенку свою фамилию, если захочешь, конечно. Будешь общаться с ним, сколько пожелаешь. Забирать на выходные, к примеру». «А можно поступить еще проще?» – легкомысленно вмешалась Дайра. «Пусть Дальшер женится на Киоте, как они и собирались сделать, кстати. Вашарий, в свою очередь, возьмет в жены Зальфию. Все счастливы и довольны». Несчастная поперхнулась, сообразив, что ляпнула что-то неправильное, когда наша четверка уставилась на нее до нельзя кровожадными взглядами. На всякий случай спряталась за спину Караяра, откуда пропищала. «Да ладно! Что сразу злиться-то? Я же не говорю, что Киото и Дальшер или Вашари и Зальфия обязаны спать друг с другом. Просто это самый легкий способ соблюсти необходимые приличия и не шокировать общественность». «Замечательная идея!» – едко воскликнул Вашари. «Особенно с учетом того, что я как раз тоже планирую завести детей в ближайшем будущем и хочу, чтобы они носили имя моего рода. И общественность тогда точно будет шокирована, поскольку одно дело – внебрачный ребенок, а совершенно другое – признанный ребенок от любовника». В дверь требовательно постучались, оборвав наше препирательство. И через секунду в комнату заглянул рыжий целитель, который держал в руках графин с буро-зеленой жидкостью. «Прошу прощения, что вмешиваюсь», – проговорил он, пристально разглядывая что-то у себя под ногами. «Но госпоже Дайчер следует начать прием этого снадобья как можно быстрее, иначе предмет вашего спора, увы, очень скоро потеряет свою актуальность». Дальшер вскочил на ноги, потрясенный этой вестью, кинулся было к целителю, но Вашари поспел раньше. Он буквально силой вырвал графин из рук опешившего целителя и процедил. «Как надлежит принимать лекарства?» «Чем больше, тем лучше», – целитель пожал плечами. «Но не менее литра в сутки». Стоит ли говорить, что после этого меня моментально заставили выпить все принесенное? С одной стороны кровати возвышался Дальшер, с другой – Вашари, и оба коршунами следили, чтобы на дне графина не осталось и капли. «Так», – довольно проговорил будущий папаша, убедившись, что от количества выпитого я вот-вот начну булькать. «На чем мы там остановились?» «На том, что я не собираюсь отказываться от Киоты», – ответил Вашарий, снова садясь на кровать рядом со мной. «А тебе, так и быть, позволю навещать ребенка. Интересно, у меня родится сын или дочь?» Дальшер потянулся было погладить мне живот, но тут же затряс отбитыми пальцами. Вашарий строго стоял на страже неприкосновенности моего тела. Обиженно воскликнул. «Ты чего дерешься?» «У тебя есть своя невеста, ее и гладь!» Резонно возразил тот. «А Киоте не прикасайся, уже натрогался в свое время!» «Ишь ты!» Дальшер насупился. «Только не говори, что ревнуешь!» «Так приятно наблюдать за всем происходящим!» Оборвал негромкий женский голос Вашария, приготовившегося сказать Дальшеру что-то резкое. «Завидую своей дочери. Когда я носила ее под сердцем, у меня не было даже одного защитника, а у нее целых двое». Я с удивлением посмотрела на незваную гостью. Целитель, принесший мне лекарство, не захлопнул дверь, оставив ее полуоткрытой. Этим воспользовалась изящная стройная блондинка, которая без спроса проскользнула в комнату в самый разгар очередного разбирательства. «Интересно, почему ее лицо кажется мне смутно знакомым?» «Я говорю о тебе, Киота!» Женщина улыбнулась и шагнула ко мне. «Неужели не узнаешь свою мать?»